Перед тем, как войти, мы попытались достучаться, дораться и дозвониться до Андрея, но все было тщетно. Наши попытки остались без ответа, поэтому дал команду администратору использовать его ключ, и дверь открылась. А вот уже внутри я пошел один. Номера в этом отеле были действительно на высшем уровне. 10 комнат со всем необходимым, за исключением самого Андрея. Номер оказался пуст. И вообще, было такое ощущение, что в нем никто и не жил. Даже еда в холодильнике оказалась нетронутой. Но точно могу сказать, что брат здесь был. В номере отчетливо ощущалось применение рунной магии. Причем охренеть какой мощной. Если это сделал Андрей, то он немногим уступает мне. Хотя при нашей встрече ничего подобного точно не было. Брат был гораздо слабее. Он уступал даже Николаю. Все больше и больше непоняток. Сперва кто-то напал на Сему, затем уничтожил нашего духа, теперь вот исчез Андрей. Набрал его номер и услышал, как в одной из комнат надрывается телефон. В наше время без средства связи под рукой практически невозможно обойтись. Это могут легко сделать дети и старики, вроде меня. Но вот Андрей точно не мог вот так забыть телефон. Он отвечал за десятки предприятий и наверняка очень часто связывался с управляющими. Да и помимо этого, было множество вопросов, которые ему приходилось решать без помощников. Насколько я знаю, Андрей приехал в империю только в сопровождении охраны, поэтому он просто не мог вот так взять и забыть телефон, или уходил в спешке, что совершенно не вязалось с идеальным порядком в номере, или просто исчез в одно мгновение, что было еще более нереалистичным. Теперь предстоит еще и брата искать, и как это сделать, я понятия не имею. Исчез из отлично охраняемого номера. Администратор утверждает, что Андрей никуда не выходил уже 2 дня. Примерно тогда же он общался с Олегом. Единственное, что мне сейчас приходит в голову, снова участие мага, способного создавать иллюзии, обманывающие даже камеры. Соскучился, Евгений Борисович? Спросил я у Дружинина, когда тот поднял трубку. Глава 27. Боюсь, что мне неизвестно такое слово, Виктор Алексеевич. Слишком занят, чтобы заниматься подобной ерундой. Как раз сейчас читал доклад, который напрямую касается вас. Интересный, вполне, но информация все еще проверяется. Нашли 3 Гедеонов, которые промышляют в столице. 2 вполне добропорядочные граждане и живут, соблюдая законы империи, а вот 3 полная их противоположность, находится в международном розыске. Мастер-воздушник, который отметился минимум в 6 государствах, и отметился далеко не с лучшей стороны. Даже умудрился напасть на председателя палаты лордов англичан, и сделать это во время заседания. И как же у него это получилось? Там уровень безопасности должен быть такой, что и блоха не проскочит. Блоха не проскочила, а вот Гедеон Шульц смог. Причем проскочил не один, а в сопровождении отряда из 22 человек. 18 не смогли уйти, а вот Шульцу и еще 3 боевикам удалось ускользнуть. Думаешь, что это именно он способен накладывать такие иллюзии? Все вполне сходится, ведь магия воздуха идеально походит для этого. По крайней мере, для магов этой стихии создать иллюзию гораздо проще, чем для других. Здесь даже маги-водники будут слабее, разве что, кто-нибудь с врожденным даром. Но я не смог найти никакой информации о таких магах, ни в империи, ни за ее пределами. Ты можешь мне скинуть всю информацию по этому Шульцу, передам ориентировку своим ребятам, заодно подумаю, что можно сделать, чтобы нейтрализовать такого противника. И еще, пропал мой брат, буквально испарился из своего номера, даже телефон с собой не взял, уже высылаю людей. Мне показалось, что Дружинин заскрипел зубами, что для него было довольно странно. Женя был одним из самых уравновешенных людей, что я когда-либо знал, а тут вон как отреагировал на новость об Андрее. Сдается мне, что тут не все так просто. Женя, ты ничего не хочешь мне рассказать? Может, есть что-то, что касается моего брата? Много что есть, но это служебная информация и не имеет никакого отношения к исчезновению Андрея Викторовича. Все его интересы находятся за пределами империи, как и деловые партнеры и покровители. Впервые слышу, что у Андрея имелись покровители. Удивился я. Всегда думал, что брат добился своего положения за бугром самостоятельно. Он никогда не говорил, что у него имеются какие-то покровители и все в этом роде. Даже не говорил, что у него появились друзья. Наоборот, до всех известных событий он говорил, что ему ужасно одиноко, что родственники – единственные люди, с кем он может поговорить. рассказать о своих проблемах и будет уверен, что ему действительно сочувствуют и хотят помочь. Без этих покровителей ваш брат не смог бы добиться всего, что сейчас имеет, и в империи он зачастую действовал в интересах этих людей. Даже этот его визит должен был стать очередным заданием. Правда, нам так и не удалось выяснить, чего такого должен был сделать Андрей Викторович. Он провел пару встреч, совершил несколько звонков и ничего больше. Хочешь сказать, что к исчезновению брата точно не причастны эти самые покровители? В этом я уверен. Даже не могу представить, что такого должно было произойти, чтобы эти люди решились действовать в Российской империи. Им было бы гораздо проще заняться вашим братом у себя. Так, что точно нет. Да и еще совершенно непонятно, похищение это или нет. Я сильно сомневаюсь, что это похищение. Брат точно не позволил так просто себя захватить, а в номере все в идеальном состоянии. В таком случае я больше ничем пока не могу помочь. Сперва необходимо произвести осмотр места и собрать все имеющиеся улики, а уже после этого строить какие-нибудь предположения. Поэтому не нужно ничего там трогать. Улики легко уничтожить, даже не подозревая об этом. Тебе не кажется, что в последнее время слишком много работы у ИКПИЗа Добрыниных? Похоже, что нас всерьез решили убрать. В этом я не сомневаюсь, но могу заверить, что я сделаю все возможное, чтобы помешать этому. Да и прямой приказ от императора невозможно трактовать по-другому. Я уже усилил меры охраны вашего поместья. Когда появится информация по одному из дел, то я обязательно с вами свяжусь. Передай мою благодарность императору. Скажи, что не зря я так усердно выбивал из него все дерьмо. Дружинин ничего не ответил, и я закончил наш разговор. Все равно толку от него никакого. Я не смог получить нужную информацию. Действительно, существовала огромная вероятность того, что уход Андрея скрыл тот же маг, что подсунул обманку про Семена. Тут необходимо было понять, добровольно уходил брат или ему помогали. Судя по номеру, то никакой борьбы не было и в помине. Поэтому я склонялся к версии, что Андрей прекрасно знал, что делает, и делал это по собственной воле. Скоро сюда прибудут сотрудники ИКП. Пропустите их в номер и не вздумайте что-нибудь в нем трогать до их приезда, сказал я администратору, когда вышел из номера. Он вместе с Семой стоял и ждал меня. Что с Андреем Викторовичем? Всполошился администратор. Похоже, что появление сотрудников ИКП его совершенно не волновало. Либо они бывают в этом отеле с завидной регулярностью, либо администратор уверен, что у него везде полный порядок. Хотя такого просто не бывает. Всегда попадется какая-нибудь мелочь, что сможет испортить все что угодно. Больше разговаривать с администратором не видел смысла, поэтому сказал ему ждать сотрудников ИКП и никуда не лезть. Сам же я отправился в следственный комитет. Необходимо узнать у Голицына, когда уже состоится прием у Разумовских. Приглашения у меня до сих пор не было, вроде прокурор говорил об этой неделе, а она уже практически подошла к концу. Сегодня была пятница. Заодно я хотел узнать у генерального прокурора, не было ли в последнее время каких-нибудь громких дел, в которых было очень много всего непонятно. Бесследное исчезновение людей, драки, в которых невозможно было установить виновника, убийства, грабежи и прочее, что также осталось без непосредственных исполнителей. Такие дела должны были по-любому доходить до генерального прокурора страны. Еще узнаю, как там идут дела с опровержением. С Воронцовым я уладил все проблемы, теперь дело осталось за прокуратурой. Только тут вышел небольшой облом. Голицына сейчас не было на месте, но он не отказал мне в визите. На месте нас должна будет встретить Крупская и ответить на все интересующие меня вопросы. Даже по поводу приема Разумовских. Александр Васильевич весьма удивил меня, когда сказал об этом. Конечно, я предполагал, что между ним и заместителем более тесные отношения, но не настолько. Хотя я ни в чем не обвиняю Голицына. Главное, чтобы об этом не узнала его жена. Вроде она у него одна, точно не помню. Но в любом случае не буду расстраиваться из-за этого. Я был не против пообщаться с заместителем Голицына. Всегда приятно находиться в компании красивых женщин. Александр Васильевич, не мог бы ты еще раз сказать, для чего Артуру приглашать на свой званый вечер Добрынина? Это просто смешно, сказал Алексей Романов. Сейчас проходило собрание верхушки оппозиции. На нем присутствовали все 8 князей и еще 4 человека, которые занимали ключевые посты в партии. И вот на этом собрании Голицын заявил, что князь Разумовский просто обязан прислать Добрынину приглашение на свой званый ужин. Для этого имеется несколько причин, устало произнес Голицын. Он говорил это все уже раз в пятый. Во-первых, таким образом мы покажем всем, что оппозиция не стоит на месте, что мы ищем новых сторонников и даже готовы обращаться к дискредитировавшим себя личностям. Вам всем прекрасно известно, сколько в империи сильных родов, что оступились и от них все отвернулись. Добрынины далеко не первые и я уверен, что не последние, но они идеальные кандидаты, чтобы в нашу сторону начали смотреть и другие общепенцы. А нужны ли нам вообще эти общепенцы? Прервал Голицына князь Юсупов. Александр прав, это реальная сила, которая может сыграть свою роль, произнес Романов. К нему присоединился князь Вяземский, Чернышов и Меншиков. Вместе с Голицыным оказалось большинство, но этого все равно было мало, чтобы уговорить Разумовского отправить приглашение Добрыне. Во-вторых, визит Добрынина может подорвать внутреннее спокойствие правящей партии. Надеюсь, никому не стоит напоминать, какое место раньше занимали Добрынины. Но сейчас они уже не занимают этого места. Сейчас они состоят в партии лишь номинально, из-за того, что Добрыня был наставником императора, да и место великого инквизитора все еще числится за ним, а иметь на своей стороне такого человека уже огромный плюс. Да и кто сказал, что Добрынин примет мое приглашение, сказал Разумовский. Именно поэтому вы, князь, так старательно пытаетесь отвергнуть мои предложения, улыбнувшись, произнес Голицын. Боюсь, что здесь я вынужден поддержать Артура Григорьевича. Добрынины уже давно утратили свое влияние в правящей партии, и никакой их публичный поступок не возымеет эффекта на партию. На ее отдельных членов вполне может быть, но уверен, что император сможет с легкостью справиться со столь незначительными волнениями. На этот раз 5 против 3 оказалось не в пользу Голицына, но он должен в любом случае протащить на этот прием Добрынина. Это было в интересах Александра Васильевича. Смерть князя Разумовского была на руку Голицыным. Мало того, что в этом случае Романов терял своего самого верного сподвижника, единственного, кто всегда стоял на стороне главы партии. Правда, в этот раз их мнения разошлись, но гораздо важнее было то, что род Разумовских лишался единственного архимага, а это означало, что Голицыны смогут забрать причитающиеся им по праву, практически не понеся потерь. Романов или кто-нибудь еще из их коалиции не станут вмешиваться в это дело, когда не станет патриарха Разумовских, а при нем существовала слишком большая вероятность этого. Конечно, Голицыны смогут выстоять против двух родов, но только в том случае, если одним из этих родов не будут Романовы. Вот поэтому и нужно было убрать с дороги Артура Григорьевича. Раз вас не смогли убедить первые два пункта, то имеется и третий. Я смогу сделать так, что Добрынин обязательно примет приглашение и прибудет на прием в очень ослабленном состоянии. Добрынин сейчас находится в СК и с ним работает моя помощница, Ольга Александровна Крупская. Уверен, что некоторым из вас она известна под именем «Черная вдова». Судя по поднявшемуся гомону, всем было прекрасно известно это кодовое имя. Вот только единицы знали, как выглядит самая знаменитая убийца Российской империи. Женщина, чьи способности действовали исключительно на мужчин. Глава 28. Ольга не только предоставила мне всю необходимую информацию, но и отчиталась об уже проделанной работе. Люди Воронцова сами связались с пресс-службой СК и согласовали все необходимые мероприятия. Опровержение уже начало выходить, и будет это делать на протяжении ближайшего месяца. По поводу приема у Разумовских также все было обговорено. К вечеру в поместье должны будут доставить официальное приглашение. Этим занимается Голицын. Сам прием назначен на воскресенье, то есть на послезавтра. И там будут присутствовать не только члены оппозиции. Разумовский решил разгуляться на широкую ногу и пригласил даже своих прямых оппонентов. По крайней мере, тех же Воронцовых, Багратиона, меня и еще пару фамилий из правящей партии. Правда, императора на этом приеме не будет, но оно к лучшему. Рано мне пока встречаться с Александром. Сперва необходимо твердо встать на ноги и показать, что вернулся старый Добрыня, его наставник и некогда первый советник. Естественно, на прием все были приглашены со своими вторыми половинками, в моем случае сразу тремя половинками. Но Даше и Свете там точно нечего делать, а вот Диану я возьму, как и Сему с Ярославом. В случае с первым я покажу всем, кто, возможно, был причастен к нападению на парня, что ни хрена у них не вышло, а Ярослава представлю как своего ученика. Пора уже его легализовывать в высшем обществе, так будет гораздо проще. После этого приема вся империя будет знать, что у великого инквизитора появился ученик, только останется прятать его от людей, способных понять истинную природу магии Ярослава. Таких в империи очень мало, поэтому сделать это не проблема. На приеме точно никого из них не будет. А целителям, чтобы понять это, необходимо будет применить свою силу. Поэтому Ростова, да и другие целители, если таковые будут на приеме, также ничего не смогут узнать. Николая я не потащу. Он останется в поместье и будет отвечать за охрану, вместе с Громовым. Да и Даши со Светой там делать нечего. Получается, что на прием отправимся вчетвером. А значит, необходимо подготовиться. Подобрать соответствующие костюмы для Семы и Ярослава, ну и о Диане не забыть. Уверен, что она решит отправиться за новым платьем. И пускай сделает это лучше сейчас, чем снова ночью. В конце нашего разговора Крупская передала мне папку, в которой было досье на Разумовского Артура Григорьевича. В досье имелась вся необходимая информация о его даре, сильных и слабых сторонах. Исходя из досье выходило, что князь мне не соперник, смогу прибить его не особо напрягаясь, хотя он и считался отличным бойцом. Ранг архимага – довольно интересная магия, но для меня это слишком слабо. Голицын был прав, когда говорил, что я легко прикончу Разумовского. Осталось только придумать, каким образом вывести его из себя настолько, чтобы получить вызов на дуэль, причем на немедленную. Необходимо разобраться с князем прямо на приеме, иначе дальше эффект от подобного действия будет ослабевать с каждым часом. Оппозиция сможет подготовиться к потере одного действующего игрока, а вот сейчас она долго не сможет от этого отойти. У Добрыниных будет достаточно времени, чтобы укрепить свои позиции, и когда это случится, то Романов и другие сто раз подумают, прежде чем снова пытаться катить на нас бочку. Как вызвать у князя такую ярость, я пока не знал, но придумать какую-нибудь отвратительную глупость несложно. Можно это смело поручить тому же Петровичу. Он отлично знаком с кодексом Ареста, с дуэльным кодексом и вообще со всеми кодексами, что есть в империи. Поэтому придумать подходящее действие для него будет нетрудно. Ну а если не придумает, тупо назову жену Разумовского шлюхой, и постараюсь, чтобы это услышали как можно больше гостей. Этого будет вполне достаточно, чтобы получить вызов здесь и сейчас. Такие оскорбления смываются только кровью, хотя имеются крайне странные личности, которым нравится подобное отношение, но это извращенцы, которых нигде не любят, и я не люблю. Поэтому если князь Разумовский окажется таким извращенцем, то убью его на месте без всякой дуэли. Мне потом никто не сможет ничего предъявить. Уверен, что даже его ближайшие сподвижники будут на моей стороне. Это я, конечно, слишком сильно утрирую. Но способов вывести из себя князя имелось немало. Пусть даже и не вывести из себя, но заставить отстаивать свою честь, что среди аристократов очень болезненная тема. Ты можешь быть нищим, больным и так далее, но вот про честь никогда не должен забывать, отвечать на малейшие оскорбления и все в этом роде. По мне глупость несусветная, но в аристократическом обществе аксиома, которая не подвергается сомнению. Но помимо всего прочего, Крупская действительно смогла найти мне несколько дел, которые до сих пор были не закрыты. И было в этих делах столько всяких непоняток, что на них уже поставили крест. Самый настоящий, жирный красный крест был нанесен на папке, в которых эти дела хранились. Всего таких папок было 6, и я успел практически в последний момент. Ольга сказала, что через месяц их должны уничтожить, поэтому необходимо будет вернуть их к этому времени. Так долго возиться с этими делами я не собирался, да и всегда можно снять с документов копии, что я и поручил Семе, когда вернулись в поместье, где меня поджидала Мэй. Пора начинать обучение. Я больше не хочу ждать. С каждым днем мне все сложнее и сложнее контролировать силу. Переводил за девчонкой 6. Слишком она была взволнована и перешла на родную речь. Мне уже больно. Внутри все болит. В груди, в голове, в животе. Я сегодня даже почти не спала. И поэтому Ульяна расстроилась. Сама Ульяна стояла рядом с малышкой и отрицательно крутила головой. Но это их дела. А малышка была права. Раз у нее начались боли, то необходимо приступать к обучению. Порой дети, которых не начинали учить, умирали от бушующей внутри силы. Это происходило крайне редко, но все же имело место быть. В основном такие дети просто теряли львиную долю магической мощи и не могли стать сильными магами, а в единичных случаях погибали. Рисковать я точно не хотел, раз начались такие дела. Найдите Ярослава и, Пускай Мэй вместе с ним отправляется в бункер. Я скоро к ним подойду. Ульяна, ты должна остаться наверху, и это не обсуждается. Пока приготовь для Мэй постель. После первого урока она может проспать несколько дней. Сила будет стабилизироваться, и в это время Мэй необходим полный покой. И передай Ярославу, чтобы он начинал собирать как можно больше силы рядом с малышкой. Необходимо будет провести первичную инициацию. С этим разобрались. Ульяна даже не стала говорить ничего против, хотя поначалу собиралась. После этого сразу направился к Свете. Необходимо узнать, как обстоят дела у нас с финансами, и что там с активами Мышкиных, которые я поручил выкупить. Заодно узнаю, как обстоят дела с оставшимися членами их рода, сколько их человек и все такое. За это время Ульяна точно найдет Ярослава и передаст ему мое поручение. Он не должен накосячить. Там всего-то требуется, что собрать вокруг малышки как можно больше силы тьмы, чтобы прорвать все имеющиеся барьеры. Про первичную инициацию я не шутил. С Мэй никто этого не делал. Всему она научилась сама. Да и научилась она всего одному трюку. Правда, больше никто не может повторить этот трюк. Но потенциал малышки намного больше, и без инициации его будет трудно развивать. Инициация позволит открыть запечатанные каналы и активировать энергетическую составляющую, если этого еще не произошло. Мне понять будет практически невозможно. И в том, что это сможет сделать Ярослав, я сомневаюсь. Здесь не поможет никакая гениальность. Необходимо точно знать, что искать и как это должно выглядеть. А Ярослав даже про свою энергетическую составляющую ничего не знает. Надеюсь, что нам удастся произвести инициацию Мэй без проблем. Света оказалась в кабинете, как и Настя, и еще четверо специалистов. У Панина трудился целый отдел из нескольких десятков человек. И сдается мне, что нам также необходимо расширять штат финансовых специалистов. С моего последнего визита бумаг прибавилось еще больше. Появились доски, на которых были изображены какие-то графики. И еще куча всего непонятного для меня. Главное, чтобы в этом разбиралась сама Света. В чем я совершенно не сомневался. Мое появление не остановило работу, как это было в прошлый раз, что мне понравилось. Отвлеклись только Света и Настя, но последняя быстро вернулась к работе, а вот Света начала отчитываться по запрошенной информации. Большая часть имущества Мышкиных уже принадлежала нам, а оставшееся оформлялось. Еще пару недель и можно смело начинать работать с полученным добром. У Светы и Насти уже имелись планы на этот счет. Они уверены, что смогут выйти на прибыль в течение первого года, что было просто отлично. А вот с оставшимися членами рода Мышкиных вышла затыка. Все, кого смогли задержать, сейчас находились в ИКП, и выдавать их нам пока никто не собирался. Причин также не называли. Пришлось звонить Томилину и просить, чтобы он отправил к ГБшникам человека, умеющего определять принадлежность мага к тьме, и чтобы этот человек обязательно нашел эту самую тьму. Уверен, что, даже если среди этих людей нет никого, кто обладает родовой магией, то они прекрасно знают о ней и смогут рассказать. Да и найти сбежавшего Мышкина, когда у меня будут его кровные родственники, станет совсем несложно. Даже если он уехал на другой конец света, спрятался в самом защищенном месте и все в этом роде. Один раз мы уже потеряли духа, но теперь этого не повторится. Я приму все необходимые меры безопасности и буду контролировать Ярослава. Не дам влить энергии больше, чем нужно. Пусть я и способен манипулировать только светлой стороной силы, но для контроля этого вполне хватит. С деньгами у рода также все было в полном порядке. Даже несмотря на все выкрутасы Панина и Андрея, наши активы были весьма внушительны. К тому же за последние годы практически не было крупных трат. Мы только и делали, что продавали предприятия. Поэтому на счетах рода скопилась довольно внушительная сумма, которую я собирался потратить на усиление рода и создание самой современной системы безопасности поместья. Надоело постоянно думать о том, кто останется и в случае нападения сможет защитить родных. Конечно, бойцы СБ были профессионалами, но против сильного мага или того же демона они ничего не смогут предпринять. А вот пара десятков бронебойных пулеметов, всякие ловушки и взрывающиеся сюрпризы могут остановить даже архимага. Правда, зазевавшегося, но всякое бывает. Даже подобные монстры могут умереть от шальной пули, да и просто свернуть шею, тупо оступившись. Бывали такие случаи. Но чтобы устроить такую систему безопасности, необходимо очень много денег. И главное, что у нас они были. Я уже разговаривал на эту тему и с Петровичем, и с Дианой. Оба одобрили мою инициативу. Громов и вовсе выкатил целый список пожеланий того, что должно входить в систему безопасности. Едва ли не баллистические ракеты. Губу он, конечно, раскатал знатно. Вот только никто не продаст нам большую часть вооружения из его списка. Все эти средства могли иметься только у бойцов имперской армии. Их запрещено продавать для родовых СБ и других негосударственных военизированных соединений. А таких в империи было предостаточно. В общем, деньги были. И это очень хорошо. Попросил Свету определиться, сколько средств мы сейчас сможем высвободить без вреда для действующих предприятий и составить смету вооружения, которое сможем закупить на эти деньги. Практически все цены находились в свободном доступе. Вот на них я и сказал ориентироваться, а сам в приподнятом настроении отправился в бункер. Ярослав уже должен подготовить мэй. Должен, но не обязан. Когда оказался в бункере, застал весьма странную картину. Ярослав усердно пытался допрыгнуть до потолка и что-то там ухватить. Сколько я не пытался разглядеть, что же там такое, так ничего и не вышло. Потолок был совершенно чист в том месте. А потом я наткнулся на ехидную мордашку Мэй, которая стояла и водила пальчиком вверх и вниз. Когда пальчик поднимался, Ярослав подпрыгивал. Летать он не умел, поэтому приземлялся зачастую гораздо раньше, чем пальчик Мэй опускался. И как это понимать? Ты мне обещала, что не станешь применять силу к людям, что живут в поместье. Обратился я к Мэй, которая слишком заигралась и даже не заметила моего появления. Малышка ойкнула и дернула рукой в сторону. Ярослав сразу же бросился бежать туда. Я в последний момент успел поставить перед ним руну защиты, иначе парень со всего размаху впечатался бы головой в бетонную стену. Мэй снова ойкнула и на этот раз отпустила Ярослава. «Виктор Алексеевич, а вы когда успели прийти?» — спросил удивленный парень. Он явно не понимал, почему стоит возле стены, да еще и лицо болит. Даже об защитную руну парень приложился очень смачно, рассадил губу и чудом не расквасил нос. Только что и застал очень любопытную картину. «Зачем ты позволил девчонке залезть себе в голову? Она тут вовсю развлекалась, заставляя тебя прыгать, пытаясь что-то поймать на потолке. Простите», — опустив глаза в пол, сказала Мэй. «Но я прекрасно видел, что эти извинения совсем не искренние. Просто маленькая шкодница улыбалась. Ей очень понравилось так развлекаться. И уверен, что попробует повторить снова. Ты мне лучше расскажи, каким образом на этот раз смогла обойти мои ограничения. Я вижу, что они совершенно целы». Мэй удивленно пожала плечами и что-то начала тараторить на родном языке, иногда пропихивая русские слова. Но их было слишком мало, чтобы понять хоть что-то. Глава 29. «Она сама не понимает, как это получилось», — перевел для меня Ярослав. «Просит прощения и говорит, что больше так не будет. Просто ей очень понравилось, как я смешно прыгал. А в следующий раз ей понравится, как кто-нибудь смешно бросится под машину. Или как кто-нибудь смешно перережет себе горло. Нет, Мэй, так дело точно не пойдет. Сейчас мы поможем тебе высвободить накопившуюся силу, а затем поставим куда более жесткие ограничения. И делать это будет Ярослав. Темную магию гораздо проще ограничить темной магией. Как бы странно это ни звучало, но сейчас сперва необходимо провести инициацию». С шалостями мы и разобрались быстро. Теперь она стояла в углу и хлюпала носом, но даже не пыталась ничего предпринять. «Молодец, быстро усвоила урок». А я в это время начал говорить Ярославу, что ему нужно делать. Сам отошел от них подальше и повесил на себя пару защитных рун. Все же они немного ослабляли действие темной магии, и мне было не так неуютно. Как я и говорил, для инициации необходимо собрать вокруг Мэй как можно больше магической энергии с темной окраской. Чем больше ее будет, тем проще силе малышки будет прокладывать себе дорогу в крошечном тельце. Никаких болевых ощущений это не вызывает. По собственным воспоминаниям могу сказать, что это, наоборот, вызывает чувство эйфории. Словно у тебя вырастают крылья. Стоит только подумать и сможешь взлететь. Я даже всерьез пробовал, а потом предъявлял деду, что это он не дал мне взлететь. Еще и на отца наехал. Сейчас вспоминать смешно, а тогда я на полном серьезе обиделся на них и ходил, дулся несколько месяцев. Поэтому сразу предупредил Мэй, что она не сможет летать и что-нибудь в этом роде. Мы и так с ней толком не успели наладить контакт, чтобы тратить несколько месяцев на примирение. Ярослав делал все правильно. Впрочем, как и всегда, темная энергия постепенно собиралась вокруг, наказанной Мэй. Я даже начал видеть вокруг ее тела темный ореол. Это явный признак того, что все идет правильно. Вот только совершенно не рассчитал, что энергия у Ярослава сможет закончиться раньше, чем случится инициация. Пришлось вмешиваться и создавать комбинации рун, способных удержать в себе уже высвобожденную силу тьмы. Это оказалось совсем непросто. Ярославу необходимо было время на восстановление. За это время уже высвобожденная сила обязательно растворится, и тогда вообще не будет никакого смысла пробовать провести инициацию. Необходимо будет тащить в поместье несколько человек из-за стенок инквизиции. Не попружу я ребенка туда, но делать мне этого совершенно не хотелось, поэтому решил попробовать создать комбинацию рун, которая не даст темной энергии рассеяться. Изучение восьмого круга мне в этом помогло. Вот и еще одна комбинация, которую я смогу оставить потомкам. Правда, совершенно непонятно, для чего им способность удерживать темную энергию. Пока Ярослав восстанавливался, разрешил Мэй выйти из угла и немного поговорил с ней. Без переводчика было довольно сложно, но мы справились. Боль в теле малышки уже стала гораздо тише. Она почти ничего не ощущала. Значит, мы идем по правильному пути. Осталось просто добавить силы, и инициация выйдет на финишную прямую. Потребовалось еще 3 часа и 2 подхода, чтобы достичь нужной концентрации силы. К этому времени Мэй завалила меня кучей вопросов, половину из которых я не понимал. Казалось, что девчонка хочет знать абсолютно все и не только о своей силе, но и вообще о жизни. Все же у нее не было родителей и близких, которые могли об этом рассказать. Вообще, чудо, что девчонка смогла выжить. Смогла самостоятельно обеспечить себя защитой и даже перебраться в другую страну. Каким-то образом ей удавалось избегать встречи с сильными магами. Невероятное везение, которое устроило и нашу встречу. По мере возможности отвечал на вопросы малышки. Только не уверен, что она все правильно поняла. Ярослав был слишком занят и поэтому не мог мне помочь. Когда сила тьмы достигла нужной концентрации, Мэй сразу же изменилась. Лицо озарила счастливая улыбка, она начала радостно прыгать и что-то голосить. Явный признак того, что инициация прошла успешно. Теперь у малышки были сформированы каналы и ее энергетическая составляющая. Можно больше не бояться. Мэй стала полноценным темным магом. Теперь необходимо подождать несколько дней и можно приступать к полноценному обучению. И делать это я буду совсем не так, как с Ярославом. Обучать девочку начну по всем правилам, с обязательной теоретической базой и пошаговой отработкой всех техник, что я буду ей показывать. Пока таких будет совсем мало, но это только начало. Мэй станет первым темным магом в этом мире, получившим правильное магическое образование. Я позабочусь о том, чтобы темная магия заняла полагающееся ей место. Вот только разберусь со скверной, а то эта дрянь все портит. Пока существует скверна, не стоит даже надеяться, что получится настроить общественность на сотрудничество с темными магами. Но я буду делать все от меня зависящее, чтобы этот момент наступил как можно раньше. Буду готова, буквально через 10 минут. Необходимо отдать последние распоряжения и можно выдвигаться, сказала Диана, когда я решил посмотреть, как продвигаются у нее дела со сборами. До начала приема у Разумовских оставалось 4 часа. Опоздать я совершенно не боялся. Это даже будет хорошо. Даст князю еще один повод, чтобы злиться на меня. Ведь опоздание на прием равнозначно прямому оскорблению хозяина. Конечно, из-за этого никто не полезет в драку, но обязательно оставит заметку в памяти, а может и на более надежном носителе. Но специально опаздывать я точно не стану. Терпеть этого не могу. А судя по словам Дианы, мы сегодня не опоздаем. Все остальные уже были собраны. Сегодня вместе с нами отправится 2 отряда охраны. Все же мы собираемся на официальный прием, и соответствующая охрана должна быть. Как бы я ни хотел снимать людей с охраны поместья, но без этого просто не обойтись. На приеме по-любому будет куча журналистов, и они будут разбирать появление каждого гостя до мельчайших деталей. Так вот, наше появление должно быть на высшем уровне, в сопровождении охраны и все такое. В одном отряде были наши бойцы из СБ рода, а вторым руководил 13-й. Как-то так сложилось, что спецура инквизиции в последнее время стала выступать в роли моих личных бойцов, но они не выказывали никакого недовольства по этому поводу. Так что пускай еще немного поработают на Добрыниных. Какая им разница, от кого получать деньги. Николай и Петрович оставались за главных. Вдвоем они с легкостью справятся с любой угрозой. Сын уже начал изучать руны девятого круга, и я научил его паре особо убойных комбинаций из тех, что он сможет сделать. Если все повторит как нужно, то сможет удивить даже архимага. Труднее всех оказалось уехать от Мэй. Девчонка едва ли не каждый час спрашивала, когда мы уже начнем ее обучение. Она не хотела понимать, что ее сила сперва должна стабилизироваться. Утверждала, что уже все в порядке и она готова к обучению. Но рисковать я не собираюсь, поэтому приходилось каждый раз отказывать малышке. И в последний такой отказ девчонка заявила, что будет ходить за мной по пятам, абсолютно везде, даже в туалет, и будет делать это до тех пор, пока я не соглашусь. И здесь никто не мог помочь. Ульяна была бессильна, Мэй просто не обращала на нее внимания, да и у Даши ничего не вышло. Пришлось прибегать к тяжелой артиллерии, а именно к помощи старейших слуг Добрыниных, теть Зины и Маргариты Дмириевны. Если первая смогла отвлечь Мэй обещанием приготовить ей самое вкусное пирожное, которое она вообще когда-либо ела, то Маргарита Дмитриевна начала рассказывать какую-то историю, на которую девчонка поначалу не обращала никакого внимания, но постепенно история ее завлекла, и я даже не заметил, как они ушли. С завтрашнего дня следишь за тем, чтобы Мэй была занята делом. Покажешь ей печать ученик-учитель. Пускай смотрит и пытается разобраться, как там все работает. Сам ей немного объясняй, что понимаешь. Попробуем убить сразу двух зайцев. Занять Мэй делом, отцепить ее от меня и упростить мне же изучение этой техники. Возможно, что на пару вам удастся что-нибудь понять сверх того, что уже понял я. Ярослав был явно недоволен таким поворотом, но деваться ему было некуда. Он тяжело вздохнул и обреченно кивнул, соглашаясь, а потом снова попытался соскочить. Понятия не имею, что нашло на парня и почему он в последний момент начал говорить, что не хочет идти на этот прием. Может, я уже сегодня этим займусь, не получится. Мы вернемся, когда Мэй уже будет спать, а ей колобродить по ночам нельзя. Маленьким детям нужно намного больше сна. К тому же тем, кто только прошел инициацию, энергетическая составляющая развивается гораздо лучше во сне. Поэтому ты в любом случае поедешь со мной. Посмотришь, как выглядят такие приемы. Заодно выступишь в роли ходячего детектора. Будешь искать для меня людей, способных работать с тьмой. Может, все же, никаких, может, перебил я парня. Надоело уже, это не обсуждается, ты едешь вместе со мной, как и Сема с Дианой. На сегодняшний вечер вы свита светлейшего князя Виктора Алексеевича Добрынина, великого инквизитора Российской империи. После этих слов к нам подошел Сема и протянул мне какую-то коробочку и наушник. Это нужно надеть, чтобы записать все разговоры, что будут происходить на приеме. Гром решил, что лишним не будет. Ну да, он прекрасно знает, для чего я в действительности отправляюсь на этот прием. Впрочем, и все мои сопровождающие это знали. А кроме них, только Николай и Петрович. Света с Дашей не были введены в курс дела. Попросил Диану не рассказывать им об этом. Не нужно им знать. Пускай спокойно занимаются своей работой, а то начнут нервничать и совершать ошибки. И если в случае с Дашей ничего серьезного не должно произойти, то вот Света может накосячить очень сильно. Даже несмотря на то, что рядом с ней отличные специалисты и гений финансового мира, Анастасия. Только мне такую штуку дали, или предполагается, что вы будете постоянно молчать? Мы с Ярославом точно будем молчать. А у Дианы Георгиевны есть такое устройство, это именно она настояла. Огром дал добро, отряды сопровождения уже готовы и ждут приказа на выдвижение. Кого там они выделили нам в качестве водителя? 13-й, коротко ответил Сёма и помог мне пристроить аппаратуру для записи. Я в этом деле был профаном, а парень управился очень быстро. Все это время Ярослав молча наблюдал, а когда все было готово, выдал. Я знаю технику, которая поможет записать не только звук, но и изображение. Правда, хранится все это будет только в моей памяти, но и это порой очень сильно помогает. Я о таких техниках не знал. Вообще все, что касается памяти и разума человека в моем прошлом мире было строжайшим табу, а здесь применяется довольно часто. По крайней мере, я могу так судить по тому, с чем сам сталкивался в последнее время. Та же скверна, способности Мэй, А теперь и эта техника Ярослава. Жаль, что ее можно использовать только на себе. Специально узнал об этом. А то мне пригодилась бы такая штука. Можно было бы потом все прокрутить в памяти еще раз и сделать анализ увиденного. Как себя вели те или иные гости. С кем общались. Кого обходили стороной. Как смотрели в мою сторону и смотрели ли вообще. И еще массу всего интересного. Но придется довольствоваться лишь записанными разговорами. Еще техника Ярослава была бы просто идеальной для школьников и студентов. Применил ее перед экзаменом. Прочел все необходимое и спокойно выдал информацию из памяти без единой ошибки. Но раз сам не могу использовать эту технику, то придется довольствоваться тем, что это может Ярослав. Просто скажу ему внимательнее смотреть по сторонам, а когда нужно будет и сам будут показывать на нужных людей. По возвращении с приема придется провести с парнем много времени наедине, вытаскивая из него информацию. Хотя нет, сам я этого делать не буду. Пускай Петрович занимается, или Николай, они оба достаточно осведомлены в имперской аристократии и смогут понять, кто есть кто. Диана собралась даже быстрее, чем обещала и уже ждала нас в машине. Ярослава мы определили к бойцам 13-го, а Сёма сел в нашей машине на переднее сиденье. Мы же с Дианой расположились на заднем, как и положено столь важным персонам. Все же она супруга светлейшего князя, а это не только очень ответственно, но и почетно. По своему статусу Диана будет превосходить подавляющее большинство присутствующих на приеме. С нами там смогут сравниться от силы 6 родов. Можно сказать, что я выказал Разумовским огромную честь, приняв их приглашение. Исходя из этого будет еще более эффектно, когда хозяин бросит мне вызов и умрет. Умрет от руки самого важного гостя на своем приеме. По дороге еще раз рассказал всем их задачу. И на всякий случай созвонился с Голицыным. Вернее, попытался это сделать, но вместо князя мне ответила Крупская. Подтвердила все договоренности и заверила, что никто не станет мне мешать разбираться с Разумовским. По крайней мере, никто из оппозиции. Понятия не имею, каким образом удалось этого добиться, но одной проблемой меньше. Теперь главное, чтобы не влез никто из правящей партии. На приеме должны быть минимум 3 рода. Багратионы, Артюховы и Воронцовы. Но Сергей точно не станет вмешиваться, как и Багрянка. А вот у князя Артюхова может и переклинить. Насколько я помню, у него обостренное чувство справедливости. А я собираюсь в открытую провоцировать хозяина приема. Остается только надеяться, что у князя не менее обостренное чувство самосохранения. Мне необходимо разобраться лишь с одним князем Разумовским. Но если Артюхов все же влезет, придется и ему дать по морде. Благо, что этого можно просто вырубить. Дорога заняла почти 1,5 часа. Поэтому к поместью Разумовских мы приехали за час до начала приема. Здесь уже было не протолкнуться. И в основном из-за машин журналистов и папарацци, которые буквально облепили ограду поместья. Они сидели даже на столбах, пытаясь поймать хоть один хороший кадр, который потом можно продать. Для гостей Разумовских был выделен небольшой коридор, в котором образовалась очередь. Так что пришлось подождать еще примерно 1,5 часа. Прежде чем оказаться на территории поместья, машины охраны сразу же развернули, указав, куда следовать, а нашу направили к центральному входу. Там уже была расстелена ковровая дорожка и ждали прикормленные хозяевами приема журналисты. Поэтому, когда вышли из машины, на нас тут же обрушились сотни вспышек. Со всех сторон начали сыпаться вопросы, но мы не обращали на них никакого внимания. Улыбаемся и машем. Это первых секунд 10, а затем сделать максимально возможный пафосный вид и двинуться в поместье. На входе уже ждал расфуфыренный мажордом, который принялся распинаться перед нами и пригласил пройти в дом. Практически все гости уже собрались, и мое появление будет достаточно эффектным. Его светлость князь Добрынин Виктор Алексеевич, с супругой, раскатился по всему дому зычный голос мажордома, когда мы оказались в широком зале, заполненном людьми. Глава 30. Взоры всех присутствующих тут же устремились в нашу сторону, и как-то стало не по себе. Диана даже поежилась. Я почувствовал, как по ней пробежали мурашки. Не стоит даже сравнивать наше сегодняшнее появление с тем, что было в Империуме. Пусть там на нас также было направлено всеобщее внимание, но из собравшихся в ресторане я практически никого не знал. А вот сегодня, наоборот, будет крайне трудно найти кого-нибудь, кого я не знаю. Столь важных гостей должен обязательно встречать сам хозяин приема, и я уже видел, как расступаются гости, чтобы пропустить Разумовского, но это слишком медленно. Он уже упустил момент, а вот я обязательно им воспользуюсь. «Рад всех приветствовать, господа», – заговорил я. «Нарушаю столько всяких правил этикета, что даже представить страшно. Но сегодня было можно. Сегодня это даже нужно. Уверен, что хозяин сегодняшнего вечера позаботился о том, чтобы все было идеально. Жаль, что он не позаботился о подобающей встрече гостей. Виктор Алексеевич, к чему все это? Через 5 секунд я уже подойду», – раздался голос князя, который совершенно не спешил и старательно обходил всех встречающихся, при этом извиняясь на каждом шагу. Складывалось такое впечатление, что это он собрался провоцировать меня, хотя такой вариант развития событий также не стоит исключать. Кто знает, каким именно образом Голицын смог уговорить прислать мне приглашение. Может, это коварный план оппозиции по моему устранению? Правда, все прекрасно понимают, что Разумовский мне не соперник, и я сомневаюсь, что они рассчитывают провернуть тот же трюк, что и с Мышкиным. Романовы не настолько глупы. Попробуй они и сейчас использовать свои запрещенные наработки и уже не смогут избежать преследования ИКП. Начнется официальное расследование, а это скандал на всю империю, что обязательно пошатнет позиции не только Романовых, но и всей оппозиции. В этом случае им придется очень долго восстанавливать утраченное из-за глупой ошибки. Вот и выходило, что драться Разумовскому придется, полагаясь только на собственные силы, а полагаться там особо было ни на что. Для приличия обменяюсь с ним ударами пару минут, а затем и прикончу. Не буду мелочиться и долбану самой сильной комбинацией, что я смог освоить на данный момент. Разумовский не темный маг и использовать против него свет не имеет никакого смысла. Значит, просто подавлю его своей мощью. Архимаги бывают разными, и каким образом им смог стать Разумовский, непонятно. Когда князь все же прорвался через гостей и вышел на оперативный простор, я присвистнул про себя. Такой меня и голыми руками зашибет. Правда, драться с ним на таких условиях я не собираюсь. Физическими данными он был точно не обделен. Выше меня на пол ладони, гораздо шире в плечах, да и младше лет на 15. Приношу свои глубочайшие извинения, князь, что приходится встречать вас с небольшим опозданием. Сегодня собралось слишком много гостей, и я банально не успеваю каждому уделить толику внимания, как это должно быть. Разумовский расплылся в улыбке, явно позируя перед журналистами, и протянул мне руку. Сразу появились вспышки, и другие гости постарались не попадаться в кадр. Хозяин приема стоял с протянутой рукой уже несколько секунд, но я даже не думал отвечать на рукопожатие. Пускай еще немного понервничает. А то, что он нервничает, уже было прекрасно заметно абсолютно всем. Улыбка стала настолько натянутой, что казалось, князь сейчас рот порвет. Но это было не в моих интересах. Я должен убить князя на дуэли, а не расправиться с ним вот таким образом. Поэтому все же пожал протянутую руку. Постарался сделать это как можно сильнее. Извинения приняты. К тому же я прекрасно понимаю, что значит переоценить собственные силы. Организовать прием с таким количеством приглашенных и соблюсти все правила приличия практически невозможно. Я уже не говорю о том, что хозяин не может отвечать за всех гостей и обязательно будут возникать какие-нибудь неприятные ситуации. Но будем надеяться, что сегодня в этом доме собрались сплошь ответственные и рассудительные люди. Такие же, как и вы, князь. К концу моей речи улыбка Разумовского больше всего была похожа на оскал, а его пальцы изменили цвет. Слишком сильно я их сжимал. Подержать так пару часов, и уже ни один целитель не сможет помочь. Ха на руке. Уверен, что подобных ситуаций сегодня не возникнет, князь. Прошу вас проходить и присоединяться к нашему празднику. Если вам что-нибудь понадобится, то мои слуги в вашем полном распоряжении. Парень, подойди к нам. Обратился я к первому попавшемуся слуге, проигнорировав Разумовского, который, должно быть, уже находится на пределе. И это очень хорошо. Пускай немного остынет, а потом мы снова пообщаемся. Подолью маслица в огонь. Даже не представлял, что вести себя, как последний урод, настолько приятно. Особенно ощущать на себе чужие взгляды, завистливые и боязливые. Они не могут позволить себе ничего подобного. А вот я запросто. Уверен, что среди гостей уже начали ходить разговоры о том, для чего Разумовский пригласил меня, тоже очень правильные, будут создавать нужные настроения. А еще после моих слов князь совсем забыл представить свою жену, все же мы не были знакомы, да и они с Дианой также. Еще один повод, чтобы помусолить тему хреново организованного приема. Уверен, что присутствующие здесь журналисты уже предвкушают, какие гонорары получат за подобный эксклюзив. Но они даже не подозревают, что ожидает их впереди. Бедный слуга посмотрел на Разумовского, явно опасаясь выполнять мой приказ, но через несколько секунд колебаний все же подошел. «Веди нас к столику, где самая вкусная еда, если, конечно, здесь такая имеется. Я ужасно голодный, сегодня весь день гонял темных магов, нужно восстановить утраченную энергию. Вино и другое пойло не предлагай, уверен, что на этом приеме нет ничего приличного. Как бы мне хотелось сейчас видеть лицо Разумовского, который слышал мои слова, но поворачиваться было нельзя. Необходимо всеми возможными способами выказывать пренебрежение хозяину. Вот и сейчас я просто пошел за бедным слугой, который весь побледнел и еле переставлял ноги. Нужно будет потом найти бедолагу и компенсировать ему моральный ущерб. Но это потом. Что за представление ты устроил? Послышался за спиной голос Багрянки. Я специально отвернулся ото всех и спокойно себе ел, не обращая внимания на окружающих. Крайне вызывающее и неподобающее поведение для светлейшего князя. Илья был вместе со своей первой женой Татьяной, и судя по ее выражению, она считала меня быдлом, дегенератом, маразматиком и так далее. Если уж жена Багрянки так себя ведет, то я иду в верном направлении. Необходимый образ уже был создан. Никаких представлений, мой друг. Просто не стал поступать, как все присутствующие, и лебезить перед хозяином вечера, пытаясь показать себя с наилучшей стороны. Он этого точно не заслуживает. В отличие от вас, князь, и вашей обворожительной супруги. К этому моменту я уже повернулся к Багратионам. Руки были свободны от тарелки, рот чистый, выглядел я идеально. Безумно рад нашей встрече, князь, княгиня. Безусловно, вы украшение сегодняшнего вечера и моя единственная надежда на то, что он окажется волшебным, как и было обещано в приглашении. С трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Просто такого охреневания на лицах Багрянки и его жены, а помимо и всех, кто слышал мои слова, я не видел уже очень давно. Возможно, вообще никогда не видел. Только что показавший себя, как последний отморозок и нарушивший кучу правил этикета, начал вдруг так распинаться. Правда, тут можно было отнести это к личности Багрянки. Все же министр обороны, также светлейший князь, да и архимаг. Вот только мое положение ничуть не ниже, а в каком-то смысле даже выше. Пока Илья и Татьяна не опомнились, я продолжил. Татьяна, позвольте вам представить мою супругу, Диана Георгиевна Добрынина. Надеюсь, что вы сможете найти общий язык и не сочтите за грубость, но я украду вашего мужа буквально на пару минут. Сказав это, я подтолкнул Диану вперед, а сам схватил Багрянку за руку и отошел подальше от жен. При нашем приближении все расступались. Все же преграждать путь двум светлейшим князьям, да еще и занимающим столь высокие посты, не самая лучшая идея. Да и они прекрасно слышали, что я хочу поговорить с Багратионом с глазу на глаз. Правда, сделать это на приеме практически невозможно, если не прибегнуть к магии. Поэтому я окружил нас рунами тишины. Вот теперь можно и поговорить спокойно. Не мешай мне, Илья. Сегодня я нанесу удар на опережение тем, кто решил устранить не только меня, но и ликвидировать Добрыниных. Больше ничего не могу тебе рассказать, но знай, что я настроен крайне серьезно и в любом случае пойду до конца. Это как-то связано с нападением на твоего адъютанта? Пока еще не знаю, но это точно связано с усилением Мышкина, как и еще с парой инцидентов, о которых ты не знаешь. В таком случае можешь на меня рассчитывать. Если понадобится какая-нибудь помощь, только свистни. И это, постарайся при Татьяне не говорить о Юле. У нас сейчас ведется крайне тяжелый диалог на эту тему. Не хочет она делить меня ни с кем. В молодости была согласна, а вот сейчас, да и с Юлькой все никак не удается договориться. Ты продолжаешь загонять меня в долги. Даже не представляю, чем буду с тобой расплачиваться. Помоги мне договориться с Татьяной и Юлей. Если сможешь это сделать, то я еще останусь тебе должен. Даже не представляешь, как я уже устал. Порой мне кажется, что все наши проблемы из-за женщин. И как ты понимаешь, сам я не очень умею с ними справляться, иначе не допустил бы появления пяти жен. Но тебе постараюсь помочь. Приезжайте к нам в поместье на этой неделе, вместе с Татьяной и Юлей. Пускай посмотрит, как ладят между собой мои красавицы. Ну и вообще пообщаемся. Отличная идея. Тогда еще обязательно обговорим детали. А пока давай возвращаться, что-то мне совсем не нравится, как жены на нас смотрят. А вот я уже не думал, что это отличная идея. Придется прятать Мэй, пока никто не должен знать о малышке. Вот научится нормально разговаривать, можно будет смело выдавать ее за дочь кого-нибудь из слуг. Но это не та проблема, которой нужно забивать себе голову. Багрянка был прав, необходимо возвращаться к женам, что-то они выглядели какими-то встревоженными. Мне даже показалось, что Диана готова прибегнуть к своей силе. «Уберите этих журналистов, они уже совсем обнаглели», — заявили жены, когда мы вернулись. Вывели их из себя четыре парня, что стояли недалеко от них и держали включенными камеры. Они не обращали внимания больше ни на кого из гостей. Парней интересовали лишь княгиня Добрынина и княгиня Багратион. Конечно, наглость со стороны журналистов, но вполне оправданная. На этом приеме только мы с Ильей могли привлечь больше внимания. Но нас журналисты явно боялись, и боялись оправданно. Что за мной, что за Багрянкой закрепилась репутация людей, крайне негативно относящихся к журналистам. Особенно к наглым журналистам, что пытаются лезть со своими вопросами, даже если человек не намерен с ними общаться. Вот и сейчас стоило женам только рассказать о причинах своего недовольства, как эти причины сразу самоустранились. Впрочем, и чета Багратионов не стала задерживаться надолго. Илья сказал, что ему необходимо перекинуться парой слов с кое-кем из присутствующих. Но мы с Дианой долго не скучали. Буквально через пару минут после ухода Багрянки к нам подошли Воронцовы. «Виктор Алексеевич, я уже было решил, что сегодняшний вечер пройдет крайне скучно. Но тут появились вы и спасли его». Растянулся в улыбке Сергей и протянул мне руку, которую я тут же пожал. А вот его супруга, она же бывшая великая княжна Анастасия, даже не думала соблюдать какие-либо приличия, прямо как я, просто бросилась мне на шею. «Дядь Витя, как же я рада, что ты вернулся. Даже не представляешь, как я переживала, когда случилась беда». Какая именно, Настя тактично промолчала. «А тут Сережа мне сказал, что ты приходил к нему и все у тебя уже хорошо. Ой, прошу прощения, совсем на радостях забыла обо всем. Теперь скажут, что княгиня Воронцова совсем уже стыд и страх потеряла». «Не скажут», — произнес Сергей, глядя на журналистов. «А если кто и попробует это сделать, то навсегда забудет о карьере журналиста. И я рад тебя видеть, Настя. Сколько лет прошло, а ты ничуть не изменилась. Разве, стало еще красивее? Рождение детей тебя явно пошло на пользу, и не напоминай». Махнула рукой Настя и закатила глаза. «Непослушные сорванцы, на которых у меня не хватает никакого терпения». «Чего ты смеешься, дядь Вить? Я серьезно. Просто эти слова я уже слышал когда-то. Обычно после них ты или Сергей, а то и оба сразу, получали по заднице. Теперь уже смеялись мы втроем. Одна лишь Диана чувствовала себя немного неловко в нашей компании. Настя, Сергей, знакомьтесь, моя вторая супруга Диана. Когда-то была капитаном имперского спецназа, а теперь отвечает за СБ рода. Этот вечер мне нравился все больше и больше. Диана очень быстро нашла общий язык с Настей и Сергеем, и уже через несколько минут мы общались совершенно непринужденно. Не было никакой неловкости и зажатости. Было такое ощущение, что девушки знают друг друга уже кучу лет. Настя была немного младше Дианы, но у последней был отличный опыт общения со Светой и Дашей, поэтому разница в возрасте совершенно не играла никакой роли. Ну а мы с Сергеем также общались, словно и не было этих 12 лет моего добровольного затворничества. Столько всего произошло, о чем хотел мне рассказать парень, что мы даже сперва не поняли, когда поднялся какой-то непонятный шум. Решили, что это часть сегодняшнего вечера, что Разумовский приготовил для гостей развлекательную программу, которая началась. Но все резко изменилось, когда следом за шумом пришло давление силы. Да такое мощное, что мне пришлось прикрывать ребят защитой, хоть они и сами были далеко не слабыми магами, а Сергей вовсе на одной со мной ступени. Несколько секунд томительного ожидания, и в зале появились люди ИКТ во главе с Дружининым. Именно от него исходило это давление. Палача переполняла сила, и он был готов пустить ее в дело в любой момент. Вокруг него клубилась кровавая дымка, которая способна справиться даже с архимагом. Мне доводилось видеть ее в деле. Безошибочно определив, где я нахожусь, Женя двинулся вперед, приказав своим бойцам оставаться на месте. К нему уже несся Разумовский, пытаясь выяснить, что произошло и с какой стати ИКТ вот так врывается на прием. Но двое бойцов заступили князю дорогу, давая понять, что не стоит мешать. В одно мгновение на пути у жени никого не осталось. Гости старались держаться как можно дальше от переполненного силой дружинина. Архимага, который мог справиться с любым магом в помещении. Только император был сильнее своего палача. Виктор Алексеевич, как вы можете объяснить уничтожение Романовых? Это сделали при помощи рунной магии. Конец книги.